Глава 21. Почему-то Сон Цзиюй ждал, что увидит настоящий тронный зал. Высокие колонны, выскобленные до блеска плиты. Трон дракона на возвышении. Но в этом болотном дворце колоннами служили узловатые стволы деревьев, за которыми теснились, скрежеща зубами, всхлипывая, какие-то тени. А плиты пола торчали в разнобой, словно выбитые зубы. Трон дракона был сплетен из бесконечно движущихся корней и веток, а на нем, вместо знакомой плотной фигуры императора Тайди, сперва он не понял, на что смотрит. Просто поросший мхом сучья и туман, там, где должен сидеть человек. Но вот видение шевельнулось, и картина сложилась. Сухие ветки, кости, обтянутые пергаментной плотью и клочками замшелой одежды. Туман, широкие рукава. Звякнули в тишине бусины на императорской шапочке. Зажглись за ними два желтых огонька. «В болоте трупы сохраняются хорошо», — некстати вспомнил Сон Цзиюй. И замер, приметив еще кое-что. В костлявых пальцах мумия сжимала цветок орхидеи, самый черный из всех. Сон Цзиюй невольно шагнул вперед. «Хэлань!» Два огромных глиняных стражника выступили из-за колонн. Скрестили алебарды, преграждая ему путь. «На колени перед императором!» Сон Цзиюй опомнился. Нужно быть дипломатичным. Лао Ху они все еще не нашли. Но он должен быть жив. Они ведь связаны. Умрет тигр, умрет и Чангуй. Значит, надежда есть. Он смиренно опустился на колени. «Ничтожный Сун приветствует владыку!» Мумия приоткрыла безгубый рот, выдохнув облако мелкого гнуса. «Благородный внук Сун, моя сестра рассказывала о тебе. Я уж хотел послать за тобой, но ты вспомнил о своем царственном предке сам. Поднимись. Зачем ты пришел?» Его голос похож был на шорох ветра в деревьях, на скрип веток. Костлявые пальцы рассеянно мяли и тянули лепесток цветка. Вот-вот оторвут. Омерзение охватило Сун Цзиюя, но он не посмел его выказать. «Я ищу Хэланя, духа орхидеи», — сказал он, — «и своего господина, горного духа Хумэнзы». «Зачем тебе предатели и лжецы, дитя?» Синюшный коготь проткнул лепесток, и Сон Цзиюй вздрогнул. «Да император же убьет Хэланя!» Понял он. «Хоть тот ему и сын, ведь это он устроил резню. Но при чем тут все же Хумэнзы?» «Я подозреваю, что Хэлань виновен в моей гибели, но сделал это не по своей воле, а под властью какого-то колдовства. Я хочу дознаться правды. Прошу государя позволить мне завершить расследование». Он снова опустился на колени и коснулся лбом земли. Смех мумии похож был скорее на кашель. «А, я слышал, что благородный внук стал магистратом. Жаль, что нам придется расстаться. Иначе я сделал бы тебя главой Министерства наказаний». «Должно быть, он даже не осознает, что погиб», — подумал Сон Цзиюй. «Гробницы разграбили, кости вышвырнули в реку, река стала болотом. И вот он, неупокоенный дух, навечно заперт в призрачном дворце». «Что государь имеет в виду?» «Не хлопочи, молодой Сун. Вот что это значит. Я уже выяснил все, что хотел. Да, Хушань Юань заслуживает казни. Значит, ты освободишься от его чар». «Осмелюсь спросить государя, в чем виновен Хумэнзы?» Сун Цзиюй поднял голову. «В измене. Он соблазнил моего сына. Вдвоем они сговорились меня погубить. Император хрустнул запястьем и небрежно швырнул ему под ноги смятый цветок. Орхидея немедленно превратилась в Хелане. Съежившегося на земле, прижимая к груди истекающую кровью руку. «Все не так, отец, все не так!» прошептал он сквозь слезы. Сон Цзиюй подавил неуместную вспышку жалости к нему. Кому верить, пока было непонятно. Мертвый император вызывал у него подспудную неприязнь, а к своему чутью Сон Цзиюй обычно прислушивался. Но Хумен Цзевити вправду был учителем наследного принца. Неужели... «Могу я услышать признание из уст Ху Шань Юаня, государь?» Император сделал жест рукой, и болото выплюнуло Хумен Цзи, грязного, в рваных одеждах. Распущенные волосы свисали на его лицо. Глаза горели безумным огнем. Он попытался зарычать, но лишь закашлялся, выплевывая воду. «Пришел убить меня, Шань Юань», — проскрипел император. «Поверил своей шавке. Думал, я жалок и слаб». Хумен Цзи медленно встал, шатаясь, обернулся к Сун Цзиюю и мастеру Бао. «Какого черта вы пришли? Кто вас звал?» Сун Цзиюй похолодел. «Как же призрак силен, если смог одолеть даже Хумен Цзи?» Он ничего не ответил и перевел взгляд на императора. Снова поклонился. «Прошу государя дать мне допросить этих людей». «Все и так ясно». Император сухо усмехнулся. «Повтори для него, сын, почему ты убил меня? Почему устроил резню?» Хэлань поднял голову. «Хумен Цзи! Хумен Цзи велел мне!» Он обернулся к Сун Цзиюю. «Магистрат Сун, вы же знаете, когда люди лгут, а когда говорят правду!» Сун Цзиюй медленно покачал головой. «Теперь уже я в этом не уверен». Он перевел взгляд на Хумен Цзи. «Что скажешь, Лао Ху?» «Да, велел». Хумен Цзи даже не обернулся к нему, глядя только на императора. «И сделал бы это снова. Джинь-Джи, твой сын виноват лишь в том, что доверял мне. Но это было давно. Он умер, и его труп гниет в болоте. Этот цветок ни в чем перед тобой не виноват. Отпусти его!» Сун Цзиюй стиснул зубы. «Значит, все-таки Хумен Цзи. Во всем этом виноват Хумен Цзи. И в его смерти тоже? Знал с самого начала, но скрывал? Или сам велел Хэланю убить магистрата, а потом якобы спас, привязал к себе?» Хумен Цзи словно прочитал его мысли. «Тебя я убивать не приказывал», — устало сказал он. «Этого не должно было случиться». Он наклонился к Хэланю, погладил его по голове, словно жалел ребенка. «Но я виноват перед Сяо Хуа, пора это признать. Сяо Хуа, я надеялся, что ты станешь новым императором. Почему ты покончил с собой? Скажи мне, раз ты все вспомнил». Хэлань отпрянул, глядя на него в ужасе, как на безумца. «Как я мог? Как я мог жить после такого? Ты заставил меня убить отца и мать! И всех!» Он захлебнулся слезами. «И даже теперь я не могу остановиться!» «Каков спектакль!» Император хрустнул суставами. «Благородный внук Сун, посмотри на этих существ. Я вывел дикого зверя из леса, поднял его до верховного наставника, учителя наследного принца. Называл дорогим другом и родственной душой. А он за моей спиной совратил моего сына с истинного пути. Но чего ждать от духа? Все они злокознены. Я не разочарован в Шань Юане. Я разочарован в жалкой душонке, которую сам же породил. Он поднялся во весь огромный рост, и Сон Цзиюй с омерзением понял, что трон из вечно шевелящихся веток вовсе не трон. Часть мумии. Корни скользили по мху, несли мертвого императора, переступая как паучьи лапы. Висячий мох шлейфом тянулся за его спиной. «Жалкий мальчишка поддался соблазну. Колдовство? Ха! Вспомни, как ты сказал. Однажды ты умрешь, отец, и Шэньюань будет принадлежать только мне. Говорить о смерти императора, да еще и так, это измена!» «Я не хотел», — прошептал Хэлань, дрожа. «Я сказал в сердцах, не подумав. Я никогда...» «А может, первым нарушил табу? Задумался об убийстве отца? О смерти своего императора посмел мечтать? Ху Шэньюань глуп и наивен. Он поддался бы. А ты всегда был слишком смазливым, как баба, и коварным. Весь в твою мать!» Император вздохнул, и зеленая пыльца вырвалась облачком из-за решетки его ребер. «Иначе ты не переродился бы демоном, охотящимся на людей. Да, так проявилась твоя омерзительная натура. И благородного внука Суна ты убил, чтобы отдать в рабство своему хозяину. Вы двое последнего моего потомка сделали своей игрушкой!» Он склонился и сжал горло Хэланя костлявой рукой. «Кто из нас должен теперь казнить тебя? Я или Сун Цзиюй?» «Прошу государя подумать дважды!» Сун Цзиюй снова встал на колени. «Не надо, Айюй!» Куманзы коснулся его плеча. «Жэньжи! Только я виноват в твоей смерти. Никто не казнит меч, которым отсекли голову. Так почему ты хочешь казнить Сяо Хуа?» Он усмехнулся вдруг. «А, я знаю почему. Ты трус, Жэньжи, и всегда был трусом. Ты знаешь, что я не сдамся так же просто, как этот ребенок. Я уничтожил тебя один раз, уничтожу и снова. Больше ты никому не причинишь зла. Я не позволю!» Император разжал хватку, медленно обернулся к нему. Одного удара хватило, чтобы Хумензе отлетел, как тряпичная игрушка, и ударился о дерево. «Да!» — вдруг хрипло воскликнул Хэлань, потирая горло. «Да, отец, убейте его! Это он виноват! Если бы не его колдовство! Все из-за него! Я не виноват! Он заморочил и заколдовал меня! Уничтожьте его!» «Кого-то здесь сегодня убьют», — с холодной ясностью понял Сон Цзиюй. А правду он так и не узнает. Он быстро склонился к Барсу и прошептал. «Преврати Хэланя в орхидею. Постарайся забрать их с Хумэнзи. Я уйду следом». Хумэнзи, превратившийся в тигра, попытался подняться. Но корни обвили его, сжали. Когтями он сдирал с них кору, но увязал в черной смоле, сочащейся из-под нее. «Уходите!» — крикнул он. «Аюй, убирайся!» «Не спеши, Бао Сюэ!» — проскрипел вдруг император. «Я был удивлен, увидев тебя вместе с убийцей Юн Аньцзин, проклятый бессмертный Пика Баошань!» Барс резко обернулся к нему. «Что ты сказал, злой дух?» «Он сказал, что я убил Юн Аньцзин». Тигр перестал сопротивляться. «Это правда. Я казнил ее за измену. За то, что она пыталась отравить императора». Сун Цзиюй вглядывался в Хумэнзи, стараясь отыскать хоть тень раскаяния. Но тигриная морда была абсолютно бесстрастна, как у дикого зверя. «Но ты сказал, что помог ей и ее семье сбежать!» Мастер Бао стиснул кулаки, бледный, как барсова шкура. «Ты мой названный брат, Шань Юань! Я поверил тебе!» «Да ты любому ублюдку веришь!» — огрызнулся тигр. «Так и не понял, что ли? Твоя даоска тобой попользовалась, потому что твой названный брат Шань Юань служил при дворе! Школа пика Баошань! Тайное общество заговорщиков! Вот что это было!» «Заткнись!» — взревел барс, припав к земле. «Убийца! Лжец и предатель!» Император Джунди сухо усмехнулся. «Удачный день для суда. Все обманутые тобой в сборе, Шань Юань. Интересно, какое же наказание они для тебя выдумают? Убитый по твоей вине благородный внук Сун. Мой щенок Джунхуа, соблазненный тобой. Обманутый Бао Сюэ, думавший, что его подруга спокойно умерла от старости. И я, твоя родственная душа, погубленная тобой. Не хочешь ли выслушать наш приговор?» Кровь застучала в ушах Сун Цзиюя, как грохочущий водопад. Убитый по его вине. Приговор. «Лаоху!» Губы не желали шевелиться. «Почему Хэ, принц Джунхуа, убил меня?» Тигр не отвел золотых глаз. «Потому что я приказал ему убивать, пока не иссякнет источник крови императора Вэй». Он сглотнул. «Я не знал, что приказ действует во всех перерождениях». «Ты, проклятый...» Краем глаза Сун Цзюй заметил блеск стали. Хэлань молниеносным движением выхватил из рукава нож и бросился к намертво стиснутому корнями Хумэнзы. Пары шагов ему не хватило. Барс спрыгнул, впился клыками в его горло. Но брызнула не кровь, а золотая пыльца. Мгновение, и в пасти у него оказался смятый привядший цветок. Обнажив меч, Сун Цзюй бросился к Хумэнзы, рубанул по корням. Потекла густая черная смола. За спиной раздался глиняный грохот. Сун Цзюй едва успел развернуться и подставить меч под тяжелую алебарду. Клинок зазвенел, но выдержал. Добрый клинок. Хороший подарок. «Благородный внук Сун!» — прогремел над ним голос императора. «Я в тебе разочарован!» Второй глиняный воин занес алебарду, но тигр одним ударом лапы снес ему голову. «Ты разочарован, воюя?» — прорычал он. «Ты недостоин!» Что-то огромное, похожее на заросшее тиной бревно, врезалось в него. Всем весом вмяло в топь. Дракон. Здесь, на болотах, он как будто стал больше. Тигр наотмашь ударил его по морде. Принялся драть задними лапами грудь, но когти соскальзывали с малахитовой чешуи. Дракон изогнул гибкое тело и, огромными клыками ухватив рога поперек туловища, взмыл, заметался, колотя тигром о сосновый ствол, как безвольной игрушкой. Размахнулся и со всей силы швырнул об землю. И не достать его летящего мечом. Сун Цзюй напружинился было для прыжка, но мастер Бао преградил ему путь. «Лунь Цаньжэнь!» — крикнул он. «Старый сукин сын! Перед тобой-то он чем провинился? Отдай его мне! Это мы с магистратом Суном должны сего спрашивать!» «Я служу его величеству!» Огрызнулся дракон. «Мой договор о верной службе скреплен священной императорской печатью. Не смей мешать императорскому правосудию, голодранец!» Сун Цзюй стиснул зубы. «Это что ли правосудие?» Хумэнзы толком ничего не сказал. Не успел оправдаться. «Отпустите его!» Велел он. «Мастер Бао прав. Мы должны услышать все из его уст». «Тебе не дозволено здесь распоряжаться, щенок безродного Суна», — проскрипел Джунди. «Ты посмел поднять руку на сына неба! Изменник! Взять его!» Барс обернулся к нему вдруг. «Лови!» — крикнул он и мотнул головой, швыряя орхидею. Оттолкнувшись от земли, он взмыл высоко в воздух и обрушился на речного дракона, вцепился ему в загривок. Они покатились по земле. Сунзию поспешно сунул орхидею за пазуху и ударил ногой глиняного стражника так, что тот отлетел и в черепки разбился о сосновый ствол. Сунзию бросился к топе, в которой исчез тигр. Рыжевшая среди зеленой грязи лапа вдруг превратилась в изящную человеческую руку. Выругавшись, Сунзию сунулся в грязную булькающую жижу и ухватил бесчувственного Хумензе за волосы. Возможно, горный дух стал почти бесплотным, или Сунзию обрел неожиданную силу. Он легко вытащил обмякшего Хумензе и поднял на руки. Тот не сопротивлялся. Кровь из рассеченного лба заливала лицо. С ним происходило нечто странное. Черты смазывались. То проявлялись тигриные полоски, то клыки вылезали из безвольного рта. Но хуже всего, Сунзиюй мог видеть сквозь него свою собственную руку. Перекинув Хумензе через плечо, отсекая мечом рвущиеся к ним ветки, Сунзиюй побежал к выходу из тронного зала. Император ревел у него за спиной приказы, выпуская облака мошкары. Его голос заглушал скрипучий визг дракона и яростный рык барса. Ветви входа в болотный дворец тоже пришли в движение, затягивая проем. Сунзию прибавил скорости, но те уже сплетались перед ним. «Я чертов призрак», — сказал себе Сунзию. «Они оба духи». И, не сбавляя шага, врезался в живую стену и пролетел насквозь, не почувствовав никакого сопротивления. Оглянулся. Оставить там мастера Бао? Но что он может сделать? Он должен спасти хотя бы этих двоих. Поудобнее перехватив Хумензе и пристроив за пазухой орхидею, в Цингуне он помчался к поместью. «Бегите! Бегите!» Стонал за ним лес. «Неблагодарный Синалсу! Предатель! Я доберусь до вас!» Лишь за воротами яшмового порога он смолк. Оглушительная тишина придавила, зазвенела в ушах. Не выбежали лисы, светляки не зажгли огней. Сунзию увидел торчащие из травы черные уши, заметил блестящие глаза, но звери лишь наблюдали, не шевелясь. Он вломился в покои Хумензе, но темно было и там. Зелень, прежде сочная и живая, вяло опустила листья. Сунзиюй уложил Хумензе на постель. Тот все еще мерцал, то становился прозрачным, то снова обретал плоть. По его телу одна за другой прокатывались волны превращений, но одно оставалось неизменным. Что в тигрином образе, что в человечьем, глубокая, уже посиневшая по краям рана на лбу. Ваза все еще стояла в изголовье постели. Сунзиюй нащупал за пазухой смятый цветок и поставил его в воду. Постоял над кроватью, не зная, что делать дальше. Приоткрылась дверь. Протиснулся сквозь нее Лю XIV с горячим полотенцем на подносе. Помялся на пороге. «Старший братец, на!» «Слава небу! Я уж было думал, вы все превратились в лис от того, что ваш господин ранен». Сунзиюй принял полотенце и осторожно промокнул лоб Хумензе, стирая кровь. Та уже свернулась, стянула рваные края раны, но Сунзиюй видел, что дело плохо. Похоже, удар достал до кости, а может и проломил ее. Обычный человек после такого не жилец. «Принеси лекарств», — попросил он. «Останавливающий кровь порошок, укрепляющий отвар, все, что найдете. И позови старших». Звать не пришлось. Управляющий Ли с женой уже несли коробочки и склянки. «Что же это делается?» — вздохнул Лис. «Что делается? Наш господин! Как же так вышло?» Его строгая молчаливая жена немедленно развела огонь под жаровней и принялась кипятить какие-то травы. «В таких случаях необходимо не дать душе оторваться от тела», сказала она задумчиво, словно ни к кому не обращаясь. «И как это сделать?» «Этого я не знаю. Мастер Бау разбирается в лекарском деле. Я могу лишь сварить укрепляющий отвар». Сун Цзиюй, не в силах стоять спокойно, прошелся по комнате. Мастер Бау все не возвращается. Что, если ему нужна помощь? Но и Хумэн Цзы выглядит так, будто может умереть в любой момент. А стоит ли ему помогать? Сун Цзиюй прикусил губу, размышляя. Хумэн Цзы стоит за убийством всей семьи Вэй. Он сам признался. Из-за него империя пришла в упадок. Он предал своего императора, и тот стал злобным духом. Соблазнил его сына и настроил против отца, заставив попрать принцип почитания старших. Сун Цзиюй покачал головой. «Ты лжец, Хумэн Цзы. Ты обманул меня. Обманывал все это время. Ты знал, кто я, и знал, кто меня убил, но молчал. Ты не дал мне переродиться. Сделал меня своим слугой. Ты втирался ко мне в доверие. Но все же я не могу оставить тебя умирать. И хочу узнать, почему ты все это сделал». «Пожалуйста, поддерживайте в нем жизнь», — велел он и вышел. Наскоро поседлав коня, он вывел его во двор, чтобы мчаться обратно. Но тут мастер Бао показался в воротах. Он хромал. Весь перепачкан был в тине, а его длинные волосы укоротились наполовину, заляпанные кровью. «Куда это ты опять?» — мрачно спросил он, кивнув на Бархата. «За вами!» — Сун Цзиюй вздохнул с облегчением. Подозвав лиса, он сунул ему повод и поспешно подошел. «Вы ранены?» «Так, потрепала меня ящерица!» Мастер Бао, поморщившись, приподнял волосы, слипшиеся от крови. «Что, Шань Юань?» «Плохо», — лаконично откликнулся Сун Цзиюй. Он провел мастера Бао в покое Хумэн Цзы и молча замер поодаль. К тому времени лисы уже вымыли и переодели своего господина. Он лежал, спокойный и бледный, под зеленым стеганым одеялом, а госпожа Ли поила его отваром с маленькой ложечки. Мерцание почти прекратилось. Но Сун Цзиюй все еще видел сквозь руку Хумэн Цзы складки на ткани. Мастер Бао послушал его пульс, раздвинул пальцами веки, поводил перед глазами свечой. «Череп цел, но верхний дантянь поврежден», — заключил он. «Образовался застой ци, но в таком состоянии больные обычно бредят, а этот лежит трупом. Что-то не так. Ему чего-то не хватает, чтобы очнуться». «Может быть, ему стыдно возвращаться?» — желчно сказал Сун Цзиюй и сразу же устыдился. Поглядев на орхидею в вазе, он тяжело вздохнул и присел к столу. Налил себе вина. Потом вдруг выпрямился. «Мастер Бао, в безопасности ли мы в этом поместье?» «Да, это не просто дом. Здешний фэншуй. А, скажу по-простому. Хушень в своем логове сильнее всего». Мастер Бао устало вздохнул. «Но вот цветочный оборотень». Он прокусил палец и быстро начертил на цветке орхидеи какой-то знак. «Вот теперь, пока не сотрешь, в человека не превратится». Сун Цзиюй прокинул чарку. Хотел налить еще, но в результате приложился прямо к горлышку и пил, пока кувшин не опустел. Утерев навернувшиеся от крепкого вина слезы, он оттолкнул кувшин, нисколько не почувствовав себя лучше. Итак, он слуга предателя, убийцы и обманщика. И что с этим делать? «Что за мерзкая история?» — процедил он, не желая смотреть ни на цветок, ни на Хумэн Цзы. «Мне жаль, мастер Бао. Но спасибо, что вернулись». Мастер Бао взял другой кувшин и выпил залпом, в два глотка. Утер рот. «Я немедленно ухожу. Не собираюсь оставаться с ним под одной крышей и не желаю слушать, как он будет выкручиваться. Хватит!» «Если он умрет, умру и я». Сон Цзиюй, не отрывая глаз, смотрел на крошечную мошку, ползущую по лакированному столу среди перламутровых гор и водопадов. «Кто тогда остановит Лаума и Джунди? Я знаю, что прошу слишком многого, но подумайте о людях, которые погибнут, если Лаума добьется своего и обрушит дорогу, идущую через ваши владения». «Я и так слишком много думал о людях», — огрызнулся Бао Сюэ. «Не спустись, я к Юн Аньцзин!» Он ударил по столу кулаком, расплющивая мошку. Ледяной ветер пронесся по комнате. «Люди! Что мне дело до людей? Что мне за дело до тебя и этого лжеца? Ты что, не ушел бы, если б мог?» Сун Цзиюй медленно поднял голову. «Ушел бы. Так же, как ушел из дома Лунге той ночью, чтобы больше никогда не вернуться. Но Лунге не признавал свою вину так покорно и не пришел бы на встречу со своим карателем, зная, что будет наказан. Отчего-то Сун Цзиюй знал, чувствовал, что на самом деле Хэланю не пришлось лгать, заманивая своего врага. Слова ничего не значили. Он взглянул на него так же, как смотрел принц Джунхуа, и Лао Ху понял, что больше некуда бежать. «Или ты, магистрат Сун, просто хочешь верить в благородство того, кто век прятался от своей вины, заливая ее крепким пойлом, заглушая песнями пьяных шлюх? Он услышал, что можно закопать старые кости поглубже, чтобы никто никогда не призвал к ответу, и побежал, сломя голову. «Я хочу услышать всю историю от него, чтобы Лао Ху признался во всем, глядя мне в глаза», — тихо произнес он. «Как магистрат, я обязан выслушать обе стороны, и истцов, и ответчика». Мастер Бао фыркнул. «Что может вылететь из его поганого рта, кроме лжи? Впрочем, как знаешь, тупой и упертый, как все люди. Юн Аньцзин была такой же, могла жить себе спокойно, но ей понадобилось ехать в проклятую столицу». Сун Цзиюй стиснул зубы, сдерживая злой ответ. Мастер Бао вправе отвести душу. «Пусть». «Что за уговор был между вами и Хумэнзы?» — спросил он. «Я помню, как он удивился, узнав, что у вас остались записи старейшины Баушань». «А, это...» Мастер Бао выдохнул, скрестил руки на груди. «Я тебе уже рассказывал, что Юн Аньцзин взяла семью и уехала в столицу, потому что император Джунди хотел стать бессмертным. Так? Честно трудилась и выплавила, наконец, идеальную пилюлю из ртути и киновари. Однако бессмертие не достигается одной лишь алхимией. Джунди не дано было вознестись на небеса, и он отравился. Не знаю, как он не умер, но Юн Аньцзин и всю ее родню решено было казнить. Шэнь Юань пообещал мне, что спасет ее, а потом...» Он отвернулся, борясь с собой. На скулах заиграли желваки. «Джунди решил, что ему больше не нужны даосы. Достаточно будет их книг, их знаний. И Шэнь Юань пришел на мою гору с мечом и с отрядом солдат. Сказал, что пощадит школу в обмен на нашу библиотеку. Как я мог ему отказать после того, как он спас? Якобы спас Юн Аньцзин! Конечно, я отдал ему все, кроме дневника. И он ушел сеять смерть дальше. Но мне уже было все равно. Самое дорогое я сберег. Так я считал». Он помолчал. «Мы с ним зря связались с людьми». «Вы думаете, он не смог спасти вашу родственную душу? Или не захотел?» Сун Цзиюй бросил взгляд на сливающегося с простынями Хумэнзы. «А разве есть разница?» «И вправду. Разве есть разница?» Вошли лисы с новыми подносами. Засуетились, наливая из волшебных горлянок горячую воду в тазы, раскладывая полотенца. Сун Цзиюй почувствовал себя очень уставшим и очень грязным. Он ушел за ширму и принялся возиться с одеждой. «Сперва нужно понять, подвластны ли императору демоны, которыми кишит лес, и какой магией занимается Лаума», — сказал он, ожесточенно растирая лицо и шею мылом Фейдзао. «Вы сказали, что нашли нужные записи?» «Да, не вчитывался. Увидел знакомые символы и схватил». Мастер Бао бросил ему за ширму свиток бамбуковых дощечек. Свиток выглядел древним. Кое-где бамбук потемнел от сырости. Кое-где изогнулся. Символы местами стерлись, так что не прочесть. Накинув принесенный лисами халат, Сун Цзюй вышел из-за ширмы и обнаружил на кушетке барса. Его роскошный хвост укоротился в два раза, и барс был всецело поглощен вылизыванием обрубка. «Ух!» Сун Цзюй присел рядом. «Мастер Бао!» «Острые зубы у этой болотной змеи!» Буркнул тот и, тяжело вздохнув, положил голову к нему на колени. «Сейчас приведу себя в порядок и уйду!» Сун Цзюй осторожно погладил его между ушами, почесал пушистую шею. Медитативные прикосновения к мягкой шерсти успокаивали. Он вдруг понял, что устал. Так устал, что ничего уже не соображает вовсе. Он не знал, сколько они просидели так. Когда он очнулся, барса уже не было. На постели рядом с Хумензы дремал, свернувшись клубочком, Лю XIV. Сам Хумензы лежал все так же тихо, но грудь его слабо вздымалась и опускалась. Единственный признак жизни. В окна едва проникал слабый сумеречный свет, словно сама природа была недовольна происходящим. Шуршал по крыше дождь. Все тело затекло, казалось слабым, в голове шумело. От усталости, от выпитого. В дверь заглянул обеспокоенный лис. «Господин?» — прошептал он, кивнув в сторону кровати. «Не знаю, надо посмотреть», — прошептал Сун Цзюй. «Где мастер Бао?» Лис только развел руками. Хумензы стало хуже. Он сделался матово-прозрачным. Словно медуза. Рана пульсировала на лбу, просвечивая красным сквозь повязку. Присев на край постели, Сун Цзюй коснулся его бледной щеки. Покрытая испаренной кожа была на ощупь влажной, ледяной. Еще чуть-чуть, и пальцы примерзнут. «Хумензы!» Но тот не очнулся, лишь застонал. «Не надо!» — прошептал он. «О, Жэньжи!» Он вдруг снова замерцал. Часто, судорожно. И одновременно с этим Сун Цзюй почувствовал, как холодеет сам. Словно источник силы, что питает его, вот-вот иссякнет. Все вдруг закружилось, завертелось. И он упал куда-то. И падал, падал, падал.